«Медведь Байкалу!» – негромко зашипел эфир. «Посетители приближаются». «Много?» Медведь еще раз обвел внимательным взглядом наскоро расчищенные развалины пятиэтажки, в которых располагался магазин Водяного. К сегодняшним торгам готовились по-особому. Бочек с водой не было, Водяного тоже. Вместо обычного термоконтейнера с медицинскими препаратами на месте Водяного стоял маленький короб, в котором лежал жук и пара десятков шприц-тюбиков. На торговлю никто не рассчитывал, зато вероятность заполучить серьезный бой Коварац оценивал в 50%. Поэтому вместо Водяного за прилавком вновь стоял Медведь, которому научная группа специально для сегодняшних торгов усилила М-ку сплошным напылением своего X-графена, или как там правильно зовут эту чудо-хренотень, которая выпадает в твердый осадок в момент расслоения X-а. Никита сказал, что на это ушел весь запас волшебного осадка, накопленный за десяток выбросов, но жизнь человека важнее. Здоровяк устало поморщился. Жаль, они не сказали ему заранее о том, что затраты окажутся настолько велики. Он бы не отдал им эмку. Они не знают, что пытаются спасти от смерти мертвеца. Невелика разница, получит ли он пулю сейчас, или паутина добьет его через месяц-полтора. Столько драгоценного материала извели впустую, ради него старались. Обидно. И ведь его эмку через полтора месяца никому и не отдашь, таких размеров никто не носит. Айболит тоже хорош. Не мог отговорить остальных от этой бессмысленной заботы и растраты. Ведь знать же прекрасно, что все это бесполезно. Так ведь слово им не сказал. Все надеется найти способ его вылечить. И после появления лаванды его энтузиазм снова вознесся до самой люстры. Пока группа Медведя провожала группу рентгена, Коварц разобрал схему проведения сегодняшних торгов. С утра передатчик ОСОП выходил в эфир каждые полчаса, сообщая о том, что в порядке работы магазина Водяного произошли изменения. Отныне вода исключается из ассортимента товаров, а эксклюзивная МК временно изымается из продажи. Магазин переходит на торговлю исключительно медикаментами и больше не принимает никакой оплаты, кроме осколков и шестого чувства. Сегодняшние торги будут проводиться по новым правилам. В качестве компенсации за доставленные неудобства во время торгов будет объяснена и продемонстрирована технология запуска УИПа в желтой зоне. Приглашаются все желающие. Никто не сомневался, что ОСОПовский передатчик слушают все, у кого есть рация, то есть приблизительно 99% обитателей ареала, и потому несложно было представить, что сейчас творится в зеленой зоне. Тем более, что все уже знают о появлении у РАО таких УИПов и о том, что РАО держит секрет их запуска в строжайшей тайне. Кварц еще ночью, перед отбоем, заявил, что надо готовиться к любым вариантам, вплоть до превентивного удара сателлита. Найти базу спецназ РАО вот так запросто, конечно, не сможет. Зато напасть на поляну Водяного, находящуюся всего в 200 метрах от границы с Зеленой, им вполне по силам. А еще возможны варианты с подкупом каких-нибудь диких или с заключением частного контракта с наемниками. Отрядов у последних много, кто-нибудь из полевых командиров вполне может заинтересоваться выгодным предложением. Поэтому Водяным рисковать нельзя. Медведь вызвался добровольцем на должность торговца, чтобы не подвергать угрозе жизни хороших людей. Все согласились, и он решил, что вопрос закрыт. После изнуряющих пыточных поездок в машине болта, психика майора настолько выдохлась, что он даже не обратил внимания на просьбу научной группы отдать им свою эмку на проверку. Отдал. Еле доволок ноги до своей комнаты, рухнул на спальник и повалился в тяжелый сон. Полночи медведь продирался сквозь бесконечные сети паутины, спасаясь от преследующего его газика, и чужой, немного картавый голос шептал ему, что спасение может быть только в эпицентре, потому что там сплошное блаженство, земля обетованная и вообще райское место. Поутру газик все-таки догнал его и сбил на полном ходу под издевательское хихиканье фронтовика, невесть откуда взявшегося неподалеку. Медведь проснулся с пулеметом в руках, забившийся в угол своей комнаты и укрытый спальником, словно маскировочной сетью. Пришлось ходить на камбуз и выпить стакан холодной воды. К счастью, дальнейший сон протекал спокойно, но утренний подъем здоровяк проспал. Потом его разбудили к завтраку, а это, как известно, дело святое. Ну, в общем, когда он собрался надевать снаряжение, оказалось, что эмка уже почти готова. Ученые вручили ему заметно потемневший защитный комплект – и с радостью сообщили, что гарантируют увеличение пуленепробиваемости даже на рукавах и штанинах, но за преградное поражение слоем в пару микрон не снизить, так что в случае чего придется потерпеть. Короче, было уже поздно. Запасы ценнейшего вещества были потрачены на то, чтобы сохранить жизнь тому, кто и без пуль очень скоро умрет. После завтрака раз с водяным ушли устанавливать свою алкогольную мину-приманку. Ученые занялись научной работой, остальные бойцы выдвинулись готовить к торгам магазин. В куче щебня на краю торговой поляны спрятали осколочный фугас на механическом взрывателе, тросик от которого вывели к пролому в стене. Согласно плану, туда должен уходить медведь в случае внезапного нападения. Это единственный проход, сразу ведущий вглубь желтой зоны, и его держал на прицеле базальт. Оба других выхода из магазина вели обратно в зеленую зону, и для того, чтобы через них направиться в сторону базы, преследователи будут вынуждены идти через развалины, в которых капкан установил пару десятков мин, не считая ловушек, расставленных на флангах огневых точек особ. Сектора стрелков были тщательно выверены, порядок действий согласован, маршруты отхода проложены с помощью Ариадны. В общем, все упиралось в одно. В случае нападения пули со всех сторон полетят в продавца, и он сможет скрыться в проломе только благодаря хорошей защите, помноженной на удачу. Если таковое чудо случится, то сразу за проломом медведь рвет тросик фугаса, тот взрывается и накрывает противника осколками. Медведь уходит под прикрытием базальта бегом, благо Ариадна такое позволяет, было бы кому бежать. Для этого здоровяку даже перешили левую перчатку эмки, чтобы можно было держать Ариадну в кулаке под защитой. Правда, сжимать кулак все равно придется, иначе уникальный мет работать не будет. Пришлось приделать к печенегу толстую ременную петлю вместе крепления сошек, в которую засовывался сжатый кулак. Петля затягивалась движением руки, и остаток ее ремня в один оборот наматывался на руку, туго фиксируя ее у пулеметного ствола. В результате левая рука становилась частью пулемета. Пользоваться ею иначе было невозможно, зато это позволяло надежно удерживать печенек при стрельбе. Для того, чтобы это стало возможным, нужно иметь очень длинные руки, что для двухметрового человека не есть проблема, и очень прочную перчатку, не боящуюся перегрева и длительного воздействия пороховых газов. Что не есть проблема для осоповской эмки, улучшенной научной группой и в хвост и в гриву. По крайней мере, медведь очень на это надеялся. В общем, торговля обещала быть разной. Кварц ждал всего. Даже атаки со стороны Меркулова, которому играет на руку гибель любого члена особ. В ходе обмена информацией оба контрразведчика окончательно пришли к выводу, что заокеанский резидент имеет информаторов в сателлите и с большой вероятностью уже осведомлен о точном численном составе спецотряда. Следовательно, бой на торговой поляне Водяного ему выгоден, ведь есть возможность представить это делом рук сателлита. Поэтому в организации обороны задействовали всех, кроме ученых и Бэмби. Рентген сразу же разделил опасения Кварца в отношении гимнастки, и подозрительность контрразведчика вновь возросла. Бэмби отправили помогать Николаевой, категорически запретив выходить на крышу, и место часового у перископа занял Степанов. Финальные приготовления закончили меньше, чем за полчаса до официального начала торгов, и Байкал с Болтом отправились в зеленую зону на разведку. Вернулись они почти сразу, и 10 минут не прошло. Выяснилось, что у начала торговой тропы собралось сразу аж 7 отрядов, принадлежащих всем группировкам, кроме разве что сателлита. В общей сложности под 4 сотни стволов, прилегающих к границе желтой зоны квартал Ухты, последний раз был так многолюден в день дезинфекции. Однако идти в магазин прибывшие не торопились. Похоже, они пытались договориться друг с другом, прекрасно понимая, что их слишком много, никакая поляна не вместит. Байкал с Болтом вернулись в зеленую продолжать наблюдение и появились в эфире только сейчас. Выходило, что покупатели искали общий язык почти 2 часа. «Идут одним отрядом», – ответил снайпер. 30 человек. Визуально по 6 человек от каждой группировки. Вольных тоже 6. По 2 от каждого каравана, хотя сюда шли отдельно». «Порешали, чтобы все прошло по-честному», – ухмыльнулся здоровяк. «Байкал, занимай позицию в своем секторе. Болт, на тебе наблюдение за границей зеленой зоной. Правый фланг, он самый сложный. Раз, Водяной, на вас все руины по левому флангу. Всем боевая готовность». Эфир затих, и медведь вышел на видное место. На этот раз невидимку он решил не снимать. Если вспыхнет бой, то подключаться к ней будет уже поздно, так что на этот раз посетителям придется перетерпеть это нарушение общепринятых правил. На несколько минут вокруг воцарилась полная тишина, и майор старательно прислушивался к ней через стенки шлем-сферы. Со стороны тропы послышался тихий звук, ударяющийся о камень гильзы, и в боковом проломе появился сталкер с зажигалкой в руке. Он пару раз чиркнул колесиком, высекая искры, убедился, что в проломе нет паутины, свободной рукой бросил перед собой гильзу и зашел внутрь остова здания. Увидев медведя с невидимкой, он невольно попятился, но понял, что жуткий зомби-людоед не демонстрирует агрессии, и зашагал дальше, освобождая проход остальным. Следом за ним на торговую поляну начали выходить люди, по реакции которых медведь определил, кто есть кто. Сталкеры, наученные горьким опытом, стычек в зонах с людьми, мягко сказать, очень разными, засекали невидимку и мгновенно напрягались скорее по привычке, нежели по обстановке. Боевики больше обращали внимание на пулемет, висящий на груди медведя в практически боевом положении. Стоит лишь положить правую руку на пистолетную рукоять и приподнять глядящий в землю ствол, и можно перечеркнуть очередью весь отряд. Оценив это, боевики старались как бы невзначай зайти за спину своим попутчикам и незаметно положить руки на оружие, чтобы в случае чего иметь возможность открыть огонь с минимальной потерей времени. Оперативники и прочие шпионы обшаривали взглядом торговую поляну и косились на пролом за спиной медведя, сразу определяя, что в случае форс-мажора майор будет уходить туда. Торговцы же, увидев другого продавца, неуверенно разглядывали стоящий перед ним скудный товар, заранее отдавая себе отчет, если не в полной, то в почти полной бессмысленности своего здесь нахождения. Итого выходило, что каждая централизованная группировка включала в состав своей делегации по одному сталкеру, два боевика, паре шпионов и одному торговцу, в случае с наемниками, тоже являвшимся оперативником. Вольные же, судя по ощущениям, прислали сразу четырех шпионов, что было для них довольно странно. Лишь двое из них являлись торговцами и явно чувствовали себя не в своей тарелке больше остальных. «Мы рады приветствовать дорогих гостей на нашей замечательной презентации», – прогудел медведь голосом законченного маньяка-убийцы. «Наш водяной не любит электронику. Его желудок ее плохо переваривает, поэтому проводить презентацию буду я. Надеюсь, ее тема всем известна – запуск УИПа в желтой зоне. Так как для того, чтобы стрелять в тех, кто станет меня перебивать, я должен держать в руках пулемет, мне потребуется помощник». Здоровяк обвел бешеным взглядом насторожившихся людей. «Вижу знакомое лицо. Капитан Короб, 7-й батальон военсовета». «Так точно», – наемник демонстрировал полное спокойствие. «Чем могу помочь?» «Будь хорошим мальчиком. Возьми УИП под тем кустом». Здоровяк движением подбородка указал на пока еще чахлый клок бритвенной удушайки. «Держи осторожно, двумя пальцами. Прибор частично разобран». Торговец-супер послушно подошел к кусту и, осторожно, чтобы не порезаться об острые бритвы побегов, вытащил из-под листьев экранированный УИП. «Он работает?» – уточнил медведь. «Да», – Короб всматривался в мерцание индикаторов. «За кустом в углу ямка», – за могильным голосом продолжил майор. «Там студень. Подойди к нему. Не торопись». Наемник сделал несколько шагов в указанную сторону, и УИП тихо запищал предупреждающим сигналом. Короб, вглядываясь на экран прибора, шагнул еще, и писк усилился. «Радиус действия УИПа в условиях желтой зоны 2 метра». Медведь скользнул взглядом по собравшимся. Почти все не сводили глаз с УИПа в руках наемника, и только четверо вольных, которых здоровяк определил для себя как шпионов, незаметно разглядывали своих спутников и самого медведя. «В зеленой зоне функционирует как обычный УИП, разницы нет. Можешь походить вокруг студня. Пусть наше научное собрание убедится, что прибор работает исправно». Короб послушно обошел ямку по дуге, то удаляясь, то приближаясь к аномалии. И в стоящей на торговой поляне тишине было хорошо слышно, как писк УИПа меняет частоту и интенсивность в зависимости от расстояния до студня. «Как видите, прибор работает», – подытожил медведь тоном голодного каннибала. «Теперь рассмотрим, как ему это удается». «Короб, верхняя крышка УИПа не закреплена. Осторожно сними ее». «Молодец! Что ты там видишь?» «В инструкцию внесены изменения», – доложил наемник. «Начинка сдвинута по сторонам. В центре находится что-то типа оправы, в которую зажат камень. Это осколок метеорита?» «Догадливый», – одобрительно прорычал медведь. «Не хочешь у нас поработать? Нам в эпицентре сообразительных не хватает. Народ почему-то теряет пытливость ума». Короб от неожиданности замялся, и здоровяк слегка повысил голос. «Покажи всем, чтобы никто ничего не пропустил. Пронеси мимо каждого, пусть посмотрят. Обращая внимание ученого сообщества на место установки осколка. Точно посреди ширины УИПа, но со смещением по длине и глубине. Осколок закреплен на одинаковом расстоянии между процессором и выходами подачи питания. То есть равноудален от этих трех точек. Это оптимальное место крепления. Если закрепить осколок с ошибкой, радиус действия прибора в желтой зоне уменьшится. Особо следует отметить, что УИП бесполезен в работе с соленоидом. Соленоид, в зависимости от своих размеров, бьет разрядом на расстоянии от 4 до 9 метров, и УИП здесь не поможет. Поэтому владельцу УИПа имеет смысл не забывать приметы, по которым определяется присутствие соленоида. Все остальные аномалии прибор определяет в штатном режиме. Медведь проводил взглядом короба, показывающего прибор каждому по очереди, и вновь покосился на разведчиков отвольных. Один из них смотрел на вскрытый УИП, других больше интересовала реакция окружающих. Интересно, так как кто не станет смотреть на чудо света, затаив дыхание? Правильно, тот, для кого оно не чудо. А ведь пришли они в качестве вольных. «Короб, извлеки осколок из оправы», – велел здоровяк. «Только не сломай ничего. Там есть стягивающий винт, ослабь его. Оправа разойдется, и осколок станет возможным вынуть. Это еще одно правило. Осколок внутри оправы должен быть надежно закреплен. Он не должен болтаться или смещаться при беге или прыжках. Можно затягивать потуже, минерал выдержит. Для того, чтобы избежать саморазвинчивания от долгой эксплуатации, рекомендую применять контрагайки». Наемник аккуратно выполнил полученные инструкции и двумя пальцами извлек из оправы осколок метеорита. УИП в его руках тотчас погас. «Как видите, без осколка прибор не работает», – прокомментировал очевидный здоровяк и негромким маниакальным басом протянул. «Короб, подойди ко мне. Ближе. Боюсь промахнуться». Короб невольно остановился, опешив, и медведь добавил. «Если не отдашь осколок...» Он протянул коперу-торговцу свободную руку ладонью вверх. Наемник поспешил положить осколок в здоровенную ладонь. Майор немедленно сжал кулак и убрал осколок в подсумок, безумно сверкая глазами и тихо пробубнил. «Моя прелесть!» Медведь сдвинул брови на лоб, словно подозревая короба в нечистых на руку намерениях, и заявил. «Наша презентация окончена. Мне нечего добавить к вышесказанному. УИП можешь оставить себе. При одном условии, как только все выйдут в зеленую зону, ты предоставишь каждому желающему возможность зафотографировать прибор и снять с него все интересующие размеры. Использовать более старые модели УИПов не рекомендуется. Господа ученые, я вас больше не задерживаю. Если кто-то желает приобрести наши медикаменты, магазин будет работать еще час, причем по одному каравану в порядке живой очереди. Напоминаю, что с сегодняшнего дня мы принимаем только осколки метеорита и шестое чувство. Цены те же. Сами решайте, что вам дороже – здоровье или работающий в желтой зоне УИП. И слушайте наше популярное радио. Сегодня вечером мы начинаем серию увлекательных передач, которые расскажут вам о том, как Ареал стал таким, каков он сейчас. Не пропустите. А если пропустите, не волнуйтесь, будет повтор». Здоровяк присел на колено, демонстративно пошарил свободной рукой по битой штукатурке, извлек из-под нее тросик, ведущий к взрывателю, размещенного в куче щебня фугаса, и тоном заправского зазывала произнес. «Расходитесь, расходитесь! Здесь нет ничего интересного. Не мешайте работе магазина. Под вашими ногами заложен фугас. Он очень нервный, может взорваться от обилия праздно шатающихся дол... людей, не занятых ничем полезным». На лицах присутствующих ясно отразилась мысль о том, что никто не сомневается в полной отмороженности и абсолютной ненормальности ни то полузомби, ни то получеловека, и группы караванщиков одна за другой потянулись к выходу. Первым ушел короб, сжимая в руках подаренный УИП. На выходе было хорошо заметно, как он сунул руку в карман, извлек оттуда небольшой минерал и вложил его внутрь оправы. Сразу же раздался тревожный писк. Прибор среагировал на разлитый под ближайшими руинами студень. Наемники сомкнулись вокруг своего опера, и представители военсовета дружно прибавили шаг. Остальные старались не отставать, явно будучи твердо намеренными потребовать от короба в зеленой зоне выполнения поставленных медведем условий. Спустя 3 минуты на торговой поляне не осталось никого. Еще через полчаса в эфире последовал доклад РАСА, что к магазину по торговой тропе возвращаются те 2 торговцев вольных, что действительно были похожи на торговцев, и 5 боевиков охраны вместе с ними. «Водяной, действуем по плану», – скомандовал медведь. «Я за стеной, за проломом». Здоровяк быстро выскочил в дыру в полуразрушенной стене и занял позицию за ближайшим чистым кустом. Спустя минуту из развалин прибежал водяной, запросто скачущий по размозженным железобетонным руинам между целого вороха роящихся вокруг аномалий. Майор лишь покачал головой. Только сейчас, с Ариадной в руке, можно было полностью оценить чудеса, которые он вытворяет просто на ходу, так, между прочим. Тем временем водяной одному ему понятным маршрутом добрался до пролома и занял место на торговой поляне перед коробкой с медикаментами. Через 30 минут со стороны торговой тропы появились вольные. Они вошли на поляну и недоуменно остановились, увидев водяного. «Уважаемые покупатели, мы рады приветствовать вас в нашем магазине», – вежливо произнес водяной. «Чем я могу быть вам полезен?» «Это…» – один из торговцев настороженно оглянулся. «Медведя нет?» «Слава тебе, Господи!» Вольные заметно успокоились и поинтересовались наличием товара. Выяснилось, что они пришли за некоторыми медикаментами и в качестве оплаты готовили 2 осколка и 6 чувство. Однако в силу только что изменившихся обстоятельств они хотели бы оставить осколки при себе и потому хотят обменять на препараты только мед. Несколько минут ушло на согласование цены, после чего Меняла немного помялся и задал вопрос. «Водяной, это насчет УИПа, который в желтой зоне пашет. А есть еще такие? Мы заплатим». «Я не имею отношения к технике». Водяной продемонстрировал ему свои предплечья, лишенные каких-либо приборов. «Я занимаюсь торговлей. Все, что я могу вам предложить, находится на прилавке. Желаете приобрести еще что-нибудь?» «Нет», – Меняла вздохнул. Вольные забрали товар и покинули магазин. Спустя 1/4 часа после их ухода на поляну вернулись нефтяники с тем же вопросом. Еще через 30 минут городские. Присутствие вместо медведя водяного, не желающего даже слышать о технике, поставило их в тупик, и просителям пришлось удалиться ни с чем. Под закрытие магазина вернулся караван Общаковских. Их Меняла оказался более предприимчив и долго пытался убедить водяного продать ему несколько готовых УИПов в обмен на партию женщин из свежей поставки. Так и не добившись своего, Общаковские ушли, не скрывая недовольства. Еще 1 час особ выжидал, потом вернулся на базу. Кварц, едва закончились дегазационные процедуры, умчался к себе в кабинет, впервые нарушая свою же традицию тщательно опрашивать водяного о покупателях. Следом за ним отбыл Айболит готовить препараты для поездки к Непрам, и медведь отозвал в сторону болта. «Болт, я с вами за лавандой не поеду», – едва слышно произнес майор, косясь на подкрадывающегося к нему Фантика. «Еще 2 поездки я не вынесу, сил моих больше нет». «Возьми с собой кого хочешь, хоть всех. Непры теперь тебя в лицо знают. Айболиты так вообще обожают. Рация у лаванды есть. Справитесь запросто. Главное, заберите ее прежде, чем Тимур вернется. На всякий случай. Кто знает, как там все прошло. В тех секторах нейтралки патрули имеют право открывать огонь на поражение без предупреждения». «Тебя в машину больше брать нельзя», — так же тихо ответил сталкер. «Придумай что-нибудь для остальных, чтоб не задавали вопросов». «Нельзя?» – медведь иронически шевельнул бровями. «Вот так даже? Я наказан за непослушание?» Он непонимающе хихикнул. «И на сколько дней меня штрафовали?» «Теперь у тебя осталось 26 дней». Болт невесело поморщился. «Извини, Коля, тут ничего не изменить. Оно внутри тебя стало больше. До диафрагмы дошло. Когда сердце дотянется, все». «Ну, это много». Здоровяк повернулся спиной к гипнотизирующему его фантику и весело улыбнулся. «Я думал, все будет хуже. Скоро начнется самое интересное, было бы очень обидно пропустить. А так у меня есть шансы посмотреть хотя бы на начало. Отставить уныние». Он легонько хлопнул угрюмо хмурящегося болта по плечу и направился к кварцу. Тот сидел за столом в окружении кипы бумаг и возился с ноутбуком Степанова, к которому был подключен внешний жесткий диск рентгена. Судя по мигающему индикатору, диск функционировал вовсю. «Работает без осколка», – здоровяк поискал глазами стул. Таковой обнаружился под кипой бумаг. «Угу», – промычал кварц, не отрываясь от дисплея. «Чудо враждебной техники!» Он сосредоточенно умолк, щелкая клавишами и недовольно хмыкнул. «Очень много информации, слишком мало времени на поиск. Придется ограничиться самым необходимым, остальное буду искать в процессе». «Ты что хочешь там найти?» Медведь с интересом заглянул в ноутбук. «Ого, видеофайлы!» «Угу», снова протянул здоровяк. «Данные из камер скрытого наблюдения. Но своей телестудии у нас нет, поэтому для начала ограничимся звуковыми дорожками. Здесь есть даже перехват разговора совета директоров РАО с президентом Воробьевым, когда принималось решение о проведении дезинфекции. Фрагмент записывал все подряд, вплоть до удара. Когда приказ на запуск ракеты был отдан, он прервал всю внешнюю активность и занялся своими делами. Вот тогда рентген мне и позвонил. Это было последнее, что фрагмент согласился сделать для него. В общем, запись переговоров с президентом у нас есть. И она крайне любопытна». «Бывшим президентом», – уточнил майор. «Теперь он премьер-министр. Догадайся, кто недавно выиграл выборы». «Ни за что не угадаешь. Лучше сразу сдавайся». «Крабский?» – усмехнулся кварц. «Опять. Наверняка совершенно неожиданно». «Тебе кто-то подсказал», – обиделся здоровяк. «Ты не мог догадаться сам. Это невозможно». «Надеюсь, что это к лучшему», – контрразведчик потер виски. «Он за борьбу с коррупцией». «Хочешь сказать, что он посадит сам себя и всех своих приятелей-олигархов?» Медведь сделал да нельзя удивленное лицо. «Или только Лозинского с Беловым. Они входят в круг приближенных». «Даже если и только, то это будет нашей победой», – Коварец бросил на здоровяка хмурый взгляд. «Это лучше, чем ничего». «Мы на данную тему уже говорили». Он вернулся к возне с бесконечным количеством файлов. «Так, вот это. Это тоже. И вот здесь. Будем надеяться, что голоса Лозинского и Белова люди узнают. Все же сии господа регулярно вещают с голубых экранов. По крайней мере, в сателлите и приемных пунктах точно. Совсем никто не слышать их не мог». «Когда планируешь начать трансляцию? С утра?» «Сегодня», – решительно заявил кварц. «За час до окончания вечерних сумерек. Многие будут возвращаться с промыслов, не пропустят. Вспыхнет интерес, промчится слух. С утра будут слышать все». Он снова пощелкал клавишами. «После сегодняшних торгов с этим затягивать не стоит. Мы пошли ва-банк, и все уже об этом знают. Противодействие неизбежно». «Ты имеешь в виду тех четырех торгашей от вольных, которые не были вольными?» Здоровяк усмехнулся. «Грубовато сработали. Это были люди Меркулова и Белова?» «Белова», – уверенно ответил контрразведчик. «Им не было особого смысла напрягаться. Формально они пришли от вольных, значит, их просто включили в состав настоящих караванов за деньги или за другую плату, неважно. У сателлита найдется, чем привлечь интерес торгашей. Их задачей было получить информацию для сравнения, а в большей степени пронаблюдать за реакцией остальных. Кто пришел, откуда, что будут говорить, до и после. Белов взялся за нас всерьез, раз его люди самостоятельно проводят такую операцию. Раньше к нам, в желтую, представители сателлита не заглядывали». Он хмуро вздохнул. «Некоторое время придется ждать удара с двух сторон». «Думаешь, Меркулов не оставит нас в покое после радиотрансляции?» Здоровяк посмотрел на схему кварца, где в центре паутины из карандашных черт, означающих логические связи, сидел полный человечек с гипертрофированной улыбкой. «Мы же планируем заявить, что он мертв». «Наоборот. Он ускорит свои действия», – кварц покачал головой. «Как только Меркулов поймет, что рентген вернулся, он быстро придет к выводу, что его либо раскрыли, либо раскроют в ближайшее время. и у него не останется выбора. Либо он получает в свои руки наши секреты и становится труднодосягаемым, плюс особо ценным для своего правительства. Либо с ним будет покончено, потому что даже если уголовники встанут за него горой, мы все равно его достанем. Не мытьем, так катаньем. Как резидент он будет засвечен, и его организация потеряет интерес к финансированию провального агента. Тебуку его банды мы отберем. Кто его получит, сейчас не важно, но Меркулову он не светит. В крайнем случае государство потянет на нейтралку дивизион тяжелых гаубиц и будет бомбардировать Нижний Одис до тех пор, пока его зеки сами не разбегутся. А разбегутся они быстро. Потом будет проведена оперативная игра с вербовкой его людей и их мотивацией и так далее. В общем, жизни ему не дадим, и он это понимает, ведь зависимостью домой за океан не уедешь. Не исключено, что он сам сдастся в обмен на комфортную камеру в сателлите, чтобы не быть убитым своими же отморозками. Хотя это маловероятно. Когда он начнет действовать? Медведь запоздало подумал, что можно было заказать Непру канистру алкоголя. Все равно налегке возвращаться будет. Мы так и не выстроили укрепрайон. Сложно сказать. Контрразведчик на мгновение задумался. Все будет зависеть от того, как станут развиваться события. Ведь он не знает, что рентген вернулся и находится на пути в Москву. Кварц посмотрел на часы. Точнее, уже в Москве. Но он это вычислит. Вопрос, как быстро? И как быстро рентген вернется сюда с экстренными полномочиями? Нам ведь действительно повезло, что совет директоров находится вне ареала. Всех можно арестовать одновременно и без проблем. Их марионетки здесь будут оказывать противодействие, но без хозяев они долго не продержатся. Половина сама придет с повинной, чтобы минимизировать наказание или вовсе отделаться испугом. Многие захотят заключить сделку со следствием. «Зачем тогда все это нужно, если оставлять безнаказанным варье?» – скривился медведь. «Чтобы через пару месяцев на трон сателлита уселся очередной Лозинский, и новые Прокопенки продолжат доить людей вместо старых?» «Ты же понимаешь, что это неизбежно», – поморщился Кварц. «Здесь, в ареале, у государства не хватает сотрудников, и всем подряд головы сносить не станут. Кто работать будет?» «Нет, не понимаю», – возразил здоровяк. «Работать будут люди. Кварц, в ареале полно людей. 32 тысячи человек уже. И даже если половина из них – это беглые зеки и облаченные в деловые костюмчики жулье а-ля Прокопенко, то остальные никуда не пропали. Создайте людям человеческие условия, и они придут. В ареале можно наладить жизнь, если в первую очередь думать не об Иксе, а о людях, которые надрываются на его добыче». «Я не экономист и не политик», – насупился контрразведчик. «Я делаю свою работу. И делаю ее честно». «А если экономисты и политики не желают делать честно свою?» – возмутился здоровяк. «Что, так и будем жить в дерьме только из-за того, что других нет? Этого основания достаточно, чтобы добровольно оставаться рабами?» «Что ты предлагаешь?» Кварц отодвинул ноутбук и посмотрел на майора. «Конкретно. Посадить всех виновных до единого, включая клерков, выполнявших мелкие приказы просто потому, что они не хотели лишиться работы, и оставить своих детей без хлеба? Сделать из сателлита тюрьму? Провести выбор? Ты что, не понимаешь, что так устроена система? Выбирай кого угодно. Через какое-то время они станут Лозинскими и Беловыми, потому что так устроен мир. Не лучше ли для начала избавиться от Меркуловых и Прокопенок и облегчить жизнь стране?» «А страна это что?» – не унимался медведь. «Руководящие должности? Система, поощряющая стяжательство тем, кто на них сидит? Добыча Икса ради продажи его за бугор в обмен на деньги, которые идут на благо страны, то есть в карманы все тех же чиновников, потому что народ этих гор бабла особо не видит? Пограничные линии на карте? А может, страна – это все-таки люди, Кварц? Простые люди, которые растят хлеб, впахивают на заводах и добывают этот долбанный Икс. Короче, производят все то, что потом по-крупному пилят большие жулики. И по мелочи допиливают клерки. Ну, просто потому, что не хотят оставить без хлеба своих детей». «Коля», – мягко произнес Кварц, – «не будь наивным в твоем-то возрасте. Я тебя прошу. Я в разведке всю сознательную жизнь. Чего только не видел. Я могу с уверенностью заявить, большинству на все плевать. Они могут голосовать за любые идеи, но бороться за них не станут. Просто им вполне достаточно того, что кто-то их кормит и, подчеркиваю, не заставляет чрезмерно напрягаться. Проще говоря, большинство исповедует принципы «оставьте меня в покое». И я могу сказать, как дядя Вася должен правильно копать, но сам копать не буду. Понимаешь? Большинству ничего не интересно, кроме собственного комфорта. А это значит, что всегда найдутся те, кто будет обстряпывать свои делишки именно благодаря тому, что большинство нахрен не надо связываться. Наверх пробиваются те, кто использует инертность. Ты уж меня извини за прямоту стада. А забравшись наверх, они создают законы, согласно которым их делишки становятся законными. Это и есть система. «Ого», – фыркнул медведь, – «и куча клерков следит за исполнением этих законов. И чем тогда они лучше Лозинского с Беловым? Тем, что не отдавали приказы, а лишь выполняли их? Ну, чтобы не оставить своих детей без хлеба, да?» «Я понимаю, что ты уже один раз чуть не сел за это твое отношение к вселенской несправедливости», – вздохнул контрразведчик. «Так же, как понимаю, что мы с тобой тоже являемся теми самыми клерками. Но мы хотя бы что-то делаем. Посмотри на других. Они не делают ничего, только языками болтают. Ну, еще могут плакатиками потрясти, но таких уже гораздо меньше. Вот только собака лает, ветер носит. Они могут ныть на своих диванах сколько угодно, а Крабский снова избрался. А знаешь, и знаешь что? Это я тебе по секрету говорю, как лицо осведомленное. Обычно на его выборах подтасовок нет, потому что они не нужны. Явка избирателей едва 65%. То есть почти половине страны вообще плевать, кого там выберут. «Это потому, что люди не верят в честные выборы», – возразил здоровяк. «Да», – прыснул Кварц. «А кто им мешает отстоять свою точку зрения? Не обтрепать, заметь, а именно отстоять. Собака лает, ветер носит, помнишь? Сколько раз у нас вспыхивали восстания недовольных? Или хотя бы миллионные демонстрации в каждом крупном городе, месяцами осаждающие правительственные здания и требующие отставки лживо избранных негодяев, или проведение новых выборов, которые будут организованы честно. Я, правда, не знаю, как можно честно организовать процесс, нечестный по определению. Голосование же тайное». «Но это ерунда. Они-то точно знают, как это сделать. Уж что-что, а умные советы языком трепать. Там каждый дока еще тот». «Ну так что, Коля, сколько у нас было таких баталий ради свободы и справедливости?» «Такого не было», – медведь криво усмехнулся. «Но это же антиконституционный мятеж». «Да ну», – Кварц тихо рассмеялся. «Правда, что ли? А конституция написана кем? Шахтерами? Комбайнерами? Строителями? Кухарками, каждая из которых может управлять государством? Или все-таки теми, кто пролез наверх, как и все остальные законы вообще-то? Ты ее вообще когда-нибудь читал?» «Рекомендую на досуге прочесть. Занятная штука. Там столько всего интересного. Только не удивляйся, если в ходе чтения начнут возникать вопросы. Например, а где же все это? Или а почему этот пункт противоречит вот этому? Потому что главное не то, что написано в огромной куче законов и подзаконных актов, а то, кто их штампует, кто трактует и выносит под ним решение. То есть, чьи интересы они представляют на самом деле, а не в красивой книжице. Вот тебе простой пример. Глава 1, статья 15, пункт 4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Контрразведчик снисходительно посмотрел на медведя. Что это означает? А вот что. Если, к примеру, ООН или еще какая международная контора решит, что волшебный икс ареала принадлежит всей планете, как уникальное ее достояние, и потому мы должны добывать его бесплатно, и на эту тему накрапают соответствующий международный договор, то наша страна, согласно Конституции, перестанет платить жителям ареала деньги за собранный икс. А если кто-то не пожелает его собирать, можно перестать завозить в ареал еду. Ну или можно принять закон, запрещающий в ареале говорить по-русски, потому что это, к примеру, нетолерантно по отношению к кавказцам и азиатам, которых у нас каждым месяцем становится все больше. Даже китайцы начали появляться. Тоже, кстати, мелкая беглая криминальная погонь. А что делать? Кому-то же надо работать на нефтепромысле сателлита. А платят там не огонь. «Ну, это ты хватил», – усмехнулся майор. «Такие договоры никогда бы не прошли. Наша страна наложит вето на их подписание. Или как там это делается?» «Вот именно», – фыркнул Кварц. «Или как там это делается? Вето будет накладывать вся наша страна. Или все-таки маленькая группа тех, кто сидит наверху. Ты хорошо подумал? А если не наложат, тогда что?» «Вот именно им, хозяевам системы, будет выгодно, чтобы ты не говорил здесь по-русски и не вызвал раздражения приезжих, потому что их стало больше, чем тебя. Ну или потому, что ты сам себе хозяин здесь, на базе, а те вкалывают на добыче икса для системы, то есть они ей дороже». «Так какое решение будет принято в таком случае?» «А насчет икса гипотеза тоже утопична, только наполовину. Совет директоров РАО состоит из родственников, двоюродных и троюродных. А с экстраойлом ведут дела их еще более влиятельные заграничные родственники. Так, седьмая вода на киселе, но все же. И такой седьмой и 27-й воды на киселе полверхушки и у нас, и за бугром. И если гипотетически все же представить, что заграничные родственники пролоббировали некий закон в международных организациях и заодно каким-либо образом мотивировали тех, кто непосредственно принимает решение о применении права вето, то... что будет? Или как, по-твоему, в Конституции нашей страны появился этот призанятный пункт? И другие такие же восхитительные. Сами по себе возникли. Инопланетяне из эпицентра вставили потихонечку. А мы не доглядели. Или все-таки большинству было плевать, а меньшинство просто сделало такие законы, какие ему удобнее. И чтобы ты мог по-настоящему глубоко погрузиться в раздумья, напомню главное. Менять законы незаконными способами есть преступление, а законные способы изменения законов находятся под полным контролем тех, кого действующие законы вполне устраивают. Потому что они по этим законам правят. Правят теми, кому на все плевать. Потому что именно из-за наплевательства большинства эти предприимчивые и совсем не ленивые господа наверх и залезли. «Может, не всем плевать?» – скривился здоровяк. «Может, люди просто боятся?» «Оставить без хлеба своих детей?» – подхватил Кварц. «Конечно, так и есть. Кто ж спорит? Для этого и существуют те, кто ради хлеба для детишек с легкостью пойдет работать на кого угодно, не ломая голову в глупых терзаниях. Соберется возмущенная толпа, и тут к ним выйду я, предъявлю удостоверение и пригрожу арестом. Половина тут же разойдется. А другой половине помощник какого-нибудь Лозинского выдаст чемоданчики с купюрами на хлеб детям. Она тоже разойдется. Возможно, пара другая отморозков останется, но вот как раз пару-то и несложно посадить за противоправные действия. Для этого, кстати, есть ты, майор ФСБ Николай Плетнев, радиопозывной «Медведь». Ну или твой коллега с таким же пулеметом, только не в Ареале, а где-нибудь в Москве. С детьми, жаждущими хлеба, разумеется. Как без этого? Вот он и отработает свой хлеб. Перестреляет или арестует тех неразумных, у которых не хватило ума испугаться системы или стать ее винтиками. Вот и все, Коля. Конфликт исчерпан. Конечно, первая половина придет домой, включит интернет и будет ныть там о глобальной несправедливости. Это да, без этого никак. Но второй половине тоже надо перед кем-то самоутвердиться. Им же пулеметчики только что со смехом плюнули в лицо. А дяденьки с чемоданами денег в душу. Чувство собственного величия ого-го как ущемлено. Так что обе половины займут друг друга бесконечными и увлекательно пылкими словесными баталиями. Виновата у них во всем будет, а как же иначе-то, нехорошая власть, сплошь состоящая из плохишей. Власть, кстати, не против. Как говорится, называйте хоть ночным горшком, главное вовремя выносите и чистите с порошком. А пока стадо в поте лица полемизирует на диванах. Хозяева системы преспокойно продолжают обстряпывать свои делишки. И подчеркиваю, все законно. То есть нужно сидеть тихо и не дергаться, ухмыльнулся медведь. Кому? Уточнил Кварц. Владельцам системы. Им-то зачем дергаться? У них все хорошо. Людям, Кварц, обычным людям, отмахнулся здоровяк. Нам с тобой, например. Обычные люди пусть идут себе с Богом на диван, дальше обсуждать все, что их душе угодно. Или не угодно. Презрительно фыркнул контрразведчик. Если они боятся то своих детей без хлеба оставить, то на баррикадах пострадать, а то им просто лень напрягаться. Потому что жизнь-то у них, если подумать, вполне комфортна. Так что же их удивляет? Хотите просто жаловаться – жалуйтесь. Кто же не дает? Система рассмотрит ваши жалобы и примет по ним решение. Иногда даже справедливое. Ведь надо же как-то тем, кто вверху системы, наказывать тех, кто чуть ниже. За жадность. То есть за то, что украли слишком много, а поделились недостаточно или вовсе обнаглели до такой степени, что украли без разрешения. Для этого и существует борьба с коррупцией. Чем мы с тобой сейчас, Коля, и занимаемся. В отличие от слизняков, всегда готовых высказать свое авторитетное мнение, которое никого, кроме них и других таких же сверхинтеллектуальных, никто не интересует. Мы дело делаем. Вполне конкретное и очень даже доброе. Отрубаем вороватые ручонки, тянущиеся к нашей родине из-за рубежа, и пытаемся донести возмездие до доморощенных стяжателей. Причем варьё такого уровня к ответу не призывалось еще ни разу. Так что я тебя очень прошу, сходи на камбус, перекуси, подобреешь. И не мешай мне работать. Я хочу принести пользу родине по мере своих скудных силенок. Это лучше, чем собака лает, ветер носит. Не находишь? Лучше, буркнул медведь, поднимаясь со стула. Он молча вышел из кабинета контрразведчика, аккуратно закрыл за собой дверь и направился на камбус. Добреть.